В этот же самый день некоторым лицам были посланы письма, которые произвели на них разнообразное впечатление. Полина Боргезе первая странным образом получила неподписанное письмо без адреса. Двор уже дня три как переехал из Рамбулье в Париж по случаю очень важного дипломатического столкновения с Пруссией, предвещавшего мало хорошего. Полина, которую брат-император отсылал обратно в Рим, проводила последние дни своего пребывания в Париже, занимаясь бесчисленными покупками по магазинам. На самом же деле она каждое утро проводила в Фоле де Гоньери, куда украдкой являлся и Гранлис. Оба предчувствовали близкую разлуку, и последние свидания носили несколько печальный характер. Наступила война со всеми ее случайностями. Давая случай выказать храбрость, она вместе с тем пугала неизвестностью. Хотя влюбленные тешили себя всякими мечтами о будущем, но оба смутно чувствовали, что перелистывают последние страницы своего увлекательного романа. Может быть, Полина думала уже иное. В четверг утром итальянка Мария, проходя по саду, увидела на аллее сложенную бумагу, обернутую вокруг камня, как видно, брошенного через решетку. Она подняла его. На бумаге стояли два слова «для дамы». Служанка отнесла письмо к принцессе. Полина с любопытством развернула письмо. Там стояло: «Ваш друг скомпрометирован. Фарас, Армансе, Бруслар. Ему грозит большая опасность. 3:30, 16, улица Монблан. Придите, если любите. Верный». Принцесса нахмурилась. Она заподозрила ловушку и обеспокоилась. Значит, принц не придет. Когда она его ждала? Сидя на кушетке, она озабоченно считала минуты и часы, держа в руках открытое письмо. По мере того, как шло время, ее лицо все более омрачалось. Когда пробил полдень, она позвала Марию, и по обыкновению, тщательно закрывшись вуалем, обе они вышли из дома и сели в стоявшую неподалеку карету. За завтраком в это утро у своей сестры Каролины Мюрат Полина не открывала рта, не скрывая своей озабоченности. В то же утро и Гранлис получил свое письмо, гласившее: «Берегитесь, за вами следят. Оставайтесь дома сегодня утром, иначе вас накроют. 15:45 приходите без опасений в улицу Монблан, 16. Фарас требует мщения, Бруслар скоро будет. Друг». Принц был сильно заинтересован. Он так же, как Полина, вертел в руках письмо, не понимая, откуда оно. Почерк, несомненно, был женский. Может быть, его писала Мария? Но нет, так она не сумела бы написать. Кто же тогда? Он вспомнил Кантекора. Этот сыщик, очевидно, покровительствовал ему неизвестно с какой, быть может, и с дурной целью. Может быть, это написал он при посредстве какой-нибудь своей сообщницы? Почему бы не поверить этому предупреждению? Он, конечно, получил от Фуше особое предписание — поберечь пока данное лицо, чтобы потом повыгоднее продать его. Пока для этого еще не настало время. Размышления принца были близки к истине. Он так и не вышел из дома в это утро, тем более охотно, что был очень расстроен смертью Фораса, его сына и Индормансе. В таком же настроении были Дете и Мармон и Прюнже, когда получили доставленные около полудня такие письма: «Улица Монблан, 16, в 15:00. Гранлис в большой опасности. Западня. Все узнали. Бруслар уведомлен». Подписи не было. Все трое сочли это последствием недавней казни. Роялисты подверглись, конечно, еще большему преследованию в Париже, Последуют новые аресты, военный суд в Венсенне.